«Будете вы завтра к нам?» — повторила она тем же холодным тоном, но с большим нетерпением. «Нет», — отвечал он с досадой. «А послезавтра?» «Нет, я не буду целую неделю, может быть, две. Долго». И он устремил на нее испытующий взгляд, стараясь прочесть в ее глазах, какое впечатление произведет этот ответ. Она молчала, но глаза ее в одно мгновение с его ответом опустились вниз. И что было в них? Отуманила ли их грусть или блеснула в них молния радости? Ничего нельзя было прочесть на этом мраморном прекрасном лице. Александр стиснул шляпу в руке и пошел вон. «Не забудьте протереть грудь, а под дельдоком!» — кричала вслед Марья Михайловна. И вот Александру опять задача — разбирать, к чему был сделан Наденьку и вопрос. Что в нем заключалось? Желание или боязнь видеть его? «О, какая мука! Какая мука!» — говорил он в отчаянии. Не выдержал бедный Александр. Приехал на третий день. Наденька была у решетки сада, когда он подъезжал. Он уж было обрадовался, но только что он стал приближаться к берегу, она, как будто не видя его, повернулась и, сделав несколько косвенных шагов по дорожке, точно гуляет без цели, пошла домой. Он застал ее с матерью. Там было человека два из города, соседка Марья Ивановна и неизбежный граф. Мучения Александра были невыносимы. Опять прошел целый день в пустых, ничтожных разговорах, как надоели ему гости. Они говорили покойно о всяком вздоре, рассуждали, шутили, смеялись. «Смеются», — говорил Александр. «Они могут смеяться, когда Наденька переменилась ко мне. Им это ничего. Жалкие пустые люди. Всему радуются». Наденька ушла в сад. Граф не пошел с ней. С некоторого времени и он, и Наденька как будто избегали друг друга при Александре. Он иногда застанет их в саду или в комнате одних, но потом они разойдутся и при нем уже не сходятся более. Новое страшное открытие для Александра. Знак, что они в заговоре. Гости разошлись. Ушел и граф. Наденька этого не знала и не спешила домой. Адуев без церемонии ушел от Марьи Михайловны в сад. Наденька стояла спиной к Александру, держась рукой за решетку и опершись головой на руку, как в тот незабвенный вечер. Она не видала и не слыхала его прихода. Как билось у него сердце, когда он крался к ней на цыпочках. Дыхание у него замерло. «Надежда Александровна», — едва слышно проговорил он в волнении. Она вздрогнула, как будто подле нее выстрелили, обернулась и отступила от него на шаг. «Скажите, пожалуйста, что это там за дым?» — заговорила она в смущении, с живостью указывая на противоположную сторону реки. «Пожар, что ли, или печка такая на заводе?» Он молча глядел на нее. «Право, я думала, пожар. Что вы так смотрите на меня? Не верите?» Она замолчала. «И вы», — начал он, качая головой, — «и вы, как другие, как все. Кто бы ожидал этого месяца два назад?» «Что вы? Я вас не понимаю», — сказала она и хотела идти. «Постойте, Надежда Александровна. Я не в силах долей сносить этой пытки». «Какой пытки? Я, право, не знаю». «Не притворяйтесь. Скажите, вы ли это? Те же ли вы, какие были?» «Я все та же», — сказала она решительно. «Как? Вы не переменились ко мне?» «Нет. Я, кажется, так же ласково с вами, так же весело встречаю вас». «Так же весело? А зачем вы бежите от решетки?» «Я бегу. Смотрите, что выдумали. Я стою у решетки, а вы говорите «бегу».» Она принужденно засмеялась. «Надежда Александровна, оставьте лукавство», — продолжал Адуев. «Какое лукавство? Что вы пристали ко мне?» «Вы ли это, боже мой? Полтора месяца тому назад еще здесь.